укрытие, или они обречены. Глава вторая. «Я хочу лично убить Готрока Гурнисона», — заявил Грум из Ночного Клыка. Он возвышался в тенях, словно небольшая гора из брони и металла. Замысловатая сеть мощных заклинаний на его доспехах едва не ослепляла магическое зрение Килмайна. Полководец словно ошалел с того момента, как потрепанные разведчики вернулись из метели, сообщив о присутствии гнома. Сейчас Килмайн жалел, что упомянул об этом, но он был у Прага и знал, что данному разведчиками описанию соответствует лишь Готрок Гурнисон и его спутники. «Зачем?» — спросил волшебник хаоса лишь спора ради. Килмайн разглядывал каменные стены древнего вестибюля, пытаясь обрести терпение. Руны восхищали его, как и причудливая резьба, но уж очень беспокоила вонь. Он прикрыл рот и нос когтистой рукой. От грума несло потом, а также застарелой кровью и мозгами, засохшими на его доспехе. Обычно Килмайн не считал себя брезгливым, как и следовало любому в его сфере деятельности, но это было уже на грани. «Затем, что его топор сразил Орека Коготь Демона, и он нужен мне самому. Такое оружие будет достойным меня, принимая во внимание неуязвимость доспехов Орека», — низким голосом пробасил Грум. Снаружи, отраженные сплетенными Килмайном заклинаниями, вихрились ветер и снег. Килмайн вгляделся в парящий кристалл и увидел внутри своего близнеца Лайгора. Он тоже мог бы находиться в зале того унылого храма на острове Альбион, а не в без малого тысячи миль оттуда. Высокий, худой, лисьи черты лица, бледная кожа. Разница была в том, что Лайгор был в золотом одеянии, а не в черном. И при нем был рунический золотой посох, в отличие от его собственного посоха из эбена и серебра. Лайгор помахал рукой перед носом, а затем прикрыл ей рот. Килмайн понял, на что тот намекал. Килмайн недоумевал, почему из всех собравшихся полководцев хаосов, сопровождающие для этой разведывательной вылазки, ему достался Грум. Почему не Кестранор, а Скопитель? Мускусный запах последователя Слаанэш был, по крайней мере, приятен. Даже Чулас-хан, покрытый гнойниками последователь Нургла, был бы в этом отношении предпочтительнее. Жаль, что Килмайн вытащил короткую соломинку и был вынужден сопровождать эту разведывательную миссию. Этому он предпочитал даже жалкую сырую погоду того мерзкого острова. «Однако кто-то должен это сделать», — твердил он себе. «Их ученики целиком заняты проводом войск по путям, и, по правде говоря, сама идея использования древней паутины межпространственных проходов возбуждающе на него воздействовала». «Это чрезвычайно опасное оружие», — сказал Килмайн и сразу же пожалел, что раскрыл рот. Вонь едва не вызвала у него рвоту. Вероятно, здесь замешано нечто магическое. Обычно он не столь подвержен тошноте. А, возможно, к этому имеет отношение ужасное оружие последователя Кхорна. Один лишь взгляд на него магическим зрением вынуждает волшебника поеживаться. Не хотел бы он принять смерть от подобного оружия. В этом случае смерть станет наименьшей заботой. «Все оружие опасно. Но я последователь Кхорна», — с презрительной усмешкой заявил Грум, всем своим видом выражая, что великий полководец снисходит до объяснений со своим прислужником-колдунишкой. «Идиот», — подумал Килмайн. «Почему всегда приходится работать с такими шутами, у которых мышцы заменяют головной мозг?» Временами он подозревал, что великие силы хаоса избирают своих чемпионов за их тупость, в особенности кровавый бог. «Разумеется, таков он и есть», — прошептал голос Лайгора в голове Килмайна, и тот понял, что близнец думает в точности о том же самом. «Мне не нравится работать вместе с вами, последователями изменяющего пути, не более, чем тебе нравится работать со мной», — произнес Грум. «Но великие сказали свое слово, и демоны донесли его до меня. Пришло время нам объединиться и уничтожить слабые королевства людей». «Разумеется, пришло», — подумал Килмайн. «И я удивлюсь, если ты осознаешь, сколь важное отношение к этому имеет место, где мы находимся». Он обвел взглядом останки древней арки, нависающей над залом. То было чрезвычайно изысканное волшебство, богоподобное по своей сложности, столь замысловатое, что даже в бездействующем состоянии угрожало повредить его рассудок. «Пути древних», — с восхищением думал Килмайн. «Мы открыли их, или, правильнее, открыли наши повелители, и мы можем использовать их, как пожелаем. Скоро они предадут весь этот древний и испорченный мир в наши руки, и мы изменим его согласно нашим мечтам. Но для достижения этого мы должны сотрудничать с идиотами, которые только и желают нас использовать в собственных недалеких целях». Грум поднял забрало, открыв обрюзгшее и уродливое лицо. В диком блеске маленьких свиноподобных глаз полководца проглядывало коварство. Килмайн почти мог прочесть его мысли. Топор Готрека стал легендой среди хаоса поклонников. Во время осады Прага топор пробил неуязвимый, как предполагалось, доспех великого полководца хаоса Арека Коготь-Демона. Гибель этого могучего чемпиона привела к развалу его армии и снятию осады с города героев. Ходили слухи, что гном даже уничтожил физическую оболочку одного из великих демонов Кхорна в затерянном городе Карагдум. Килмайн был одним из немногих, кто в точности знал, насколько правдивы те слухи. Грум уже владел несколькими экземплярами могущественного оружия, внутри которого заключены души могучих демонов и чемпионов. Очевидно, что он желает добавить к своей коллекции гномий топор. Столь же очевидно, что после победы сил хаоса, когда придет время, он намерен использовать топор против своих противников. Такой план великолепно подходит тому, кто, обладая крайней глупостью, считает себя хитрецом. «Будет сложно», — подумал Килмайн, — объяснить ему все опасности попытки воспользоваться этим топором. Это оружие, несомненно, потребует невероятных усилий, чтобы обратить его на службу хаосу и глубочайших познаний в магии. Грум абсолютно ничего не смыслит в подобных вещах. Килмайн же понимает, но не склонен пойти на риск потратить свои силы на столь опасное мероприятие в такое критическое время. Им нужно следить за использованием приспособлений древних и обеспечить их должное служение хаосу. Тем не менее, нельзя ли подыскать иное применение честолюбивому стремлению Грума? Он снова заглянул в кристалл, дабы удостовериться, что брат следит за ходом его мыслей. Лайгор улыбкой показал, что следит. «Известно ли тебе, что произошло с последним волшебником, который подшутил надо мной?» — спросил Грум угрожающим голосом. Он излучал самоуверенность, зная, что под рукой находится небольшая армия зверолюдов. Потери, нанесенные Готреком и его приятелями, сократили ее численность лишь на пятую часть или около того. Килмайн удержался от зевка. «Полагаю, что его душа отправилась на корм демону, который обитает в твоей дубине», — произнес он. «Или ты предложил ее в качестве закуски покровительствующему тебе князю демонов? Я позабыл. Тому, кто за эти дни повидал много могучих чемпионов хаоса, просто невозможно запомнить все ужасные наказания, которым они подвергли тех, кто над ними подшучивал». «Ты играешь в опасную игру, колдун», — произнес Грум. Его звериные черты лица исказила ярость. Он навис над магом, почти вдвое превосходя того в росте. Руку он положил на рукоять необычной волшебной булавы, которая обычно висела на его запястье. «Именем Кхорна ты заплатишь запредельную цену». «Ты демонстрируешь недостаток интеллекта, которым столь заслуженно славятся последователи Кхорна», — ответил Килмайн извиняющимся и вкрадчивым раболепствующим голосом, который явно смутил воина хаоса. «Если ты убьешь меня или скормишь мою душу своему могучему оружию, некому будет открыть для тебя пути древних или отыскать истребителя». «Тогда делай, что я тебе прикажу», — заявил Грум с очевидным удовлетворением в голосе. Как и ожидал Килмайн, тот обратил внимание на тон, а не на слова. Этот громила пригодится для продавливания его цели через сопротивление прочих. «Почему бы и нет? Если ты преуспеешь, у нас будет одним врагом меньше. Я не испытываю любви к Готреку Гурнисону и буду рад его смерти. Я предоставлю тебе чары, которые позволят тебе отыскать истребителя и его топор», — сказал Келмайн. «Когда отыщешь его, убей». И тихо, чтобы не услышал Грум, прибавил. «Если сумеешь». Келмайн наблюдал, как внутри вестибюля собирается войско Грума. Резные головы непотребных жабообразных богов, казалось, взирали на происходящее с усмешкой. Заглянув в наблюдательный кристалл, Келмайн встретился взглядом с братом. Лайгор выглядел немного уставшим. Использование заклинания для общения на столь отдаленном расстоянии было утомительно даже для мага с его силами. «Ты найдешь Готрека Гурнисона», — заметил Лайгор. Это было утверждение, а не вопрос. «Да, моя ворожба показывает, что наши спасшиеся бегством зверолюды были правы. Он недалеко от Сильванского узла, где мы находимся. Можно подумать, что это судьба», — сказал Келмайн. «Возможно, так и есть. Он явно отмечен предназначением или силами, которые нам противостоят». «Вероятнее всего, не к добру для того здоровяка-идиота», — добавил Келмайн, указывая посохом на Грума, который не обратил на него внимания, сосредоточившись на понукании части отрядов к занятию позиций. «Мне следовало бы закрыть этот портал и бросить его, вынудив предпринять поход через заснеженную империю». «Если тебя так беспокоит его здоровье в условиях зимы, брат, то, позвав обратно, ты всегда можешь отправить его в Люстрию». Улыбка Лайгора была холодной, но в ней присутствовал злой юмор. «Или к вратам в затонувшем Милее, где его доспех отмоется», — произнес Келмайн. «Не думаю, что наша последняя разведгруппа возвратилась после проверки пути, который ведет к сердцу Огненной горы. Немного лавы может отлично согреть нашего большого приятеля. Или на Ультуан. Поучить эльфов, что случается с теми, кто противостоит чемпионам кровавого бога», — прибавил Лайгор, почти в точности воспроизведя гулкий голос чемпиона хаоса. Келмайн рассмеялся, и звуки его веселья оказались настолько жуткими, что оглянувшиеся на него зверолюды вздрогнули. «Шевелитесь!» — проревел Грум. Келмайн пожал плечами и экспансивно взмахнул рукой. «Вижу, у тебя иной план, брат», — заметил Лайгор с выражением злобного веселья на лице. «Ты, как всегда, отлично меня понимаешь. Существует множество способов прикончить гнома». Он поднял магический шар, который забрал в развалинах древней Ламии. В его руках шар был холоден, как камень. Драгоценный камень в центре безупречного шара переливался магической энергией. Маг пробормотал заклинание. Шар взмыл в воздух, спикировал к воину хаоса и принялся описывать вокруг него круги. Закрыв глаза, Келмайн сосредоточился на связи с шаром. Его точка обзора сместилась к драгоценному камню. Тот стал глазом Келмайна, и он мог через него видеть. «Он приведет тебя к тому проклятому гному», — заявил Келмайн, голос которого благодаря заклинанию доносился из глаза. «И позволит нам наблюдать твою великую победу. Иди и убей Готрека Гурнисона». Немного устав от вызванной ритуалом нагрузки, Келмайн зевнул. Тоже сделал и его брат. Небольшое, но важное предчувствие триумфа наполнило Келмайна, когда он готовился переместить свое сознание в глаз. Так или иначе, Готрек Гурнисон уже почти покойник, как и его спутники. Грум и его воины уже выходили из зала на снег. «Думаешь, Грум способен одолеть Готрека Гурнисона?» «Он силен, и у него многочисленное войско, но даже если он не справится, это послужит нашим целям. Если они не сумеют одолеть истребителя, то приманят его сюда, а в путях древних есть